Глава 17. На меня словно свалился целый небоскреб, и я поняла, что слишком сильно заигралась в игру под названием «Счастливая жизнь». Дурочка. Ну как же так вышло? Как я могла? Я не смогла дать отпор дурацким сильным чувствам. В итоге что? Я беременна. Амирон стал ко мне слишком холодно относиться, как будто остыл. Неужели он делал это специально? Он просто мне голову вскружил, прикрываясь жалостью и тем, что я ведь сестра его девушки. Так что он не мог просто пройти мимо и бросить меня на произвол судьбы. Так, выдохни, Ди. Надо держаться. Глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. Я должна успокоиться и прекратить себя накручивать. Надо во всем разобраться, поговорить с Мироном, рассказать о важной новости. Я так сильно боюсь. Не представляю, как он отреагирует, если у него на личную жизнь уже построены другие планы, и я в них не вхожу. На эмоциях я хватаю телефон, набирая номер Мирона. Слышу только монотонные гудки, но трубку никто не берет. Повторяю звонок, а потом вызов просто сбрасывают. Бросаю телефон в сторону, накрываю голову руками. Слезы опять безвольно катятся по щекам. Меня все трясет, как во время затяжной горячки. Боже, дура! Какая же я дурочка! Дура влюбленная, глупая. Накрыв лицо ладонями, я разревелась в голос. Потом все-таки заставила себя встать на ноги, умыться холодной водой. Глянула на свое немощное отражение. Мне захотелось просто разбить кулак о зеркало. Пересилив весь свой гнев и в одночасье отчаяние, я побрела к гардеробной, чтобы начать собираться. На вечер я не могу не пойти. Возможно, там получится поговорить с Мироном. Если честно, сейчас я готова была просто сорваться, собрать вещи и исчезнуть, никому ничего не сказав. Но есть проблема. Накрыв ладонью живот, я всхлипнула. Она теперь живет внутри меня. Пока я не знаю, что делать. Но аборт определенно не лучший вариант. Нужно поговорить с Дорониным. Немедленно. Немного успокоившись, я привела себя в порядок, вызвала такси и поехала по тому адресу, который мне сообщила Вера. Ничего себе! Тихий семейный ужин! Я попала в средневековый замок. Место, в котором проводилось семейное мероприятие, где собрались очень богатые и влиятельные люди города, поражало своей дороговизной и роскошью. Как чувствовала, что нужно было надеть платье подороже и покрасивей. Женщины здесь расхаживали в изящных вечерних платьях, а мужчины в смокингах. Так что я, впрочем, как обычно, чувствовала себя не в своей тарелке. Я немного задержалась. Кажется, мероприятие вот-вот должно было начаться. В просторном, богато обставленном зале собралась уйма гостей. Леди и джентльмены уже заняли свои места за банкетным столом, который ломился от обилия вычурных деликатесов, и с удовольствием дегустировали блюда. А вот и главная королева вечера — Вероника. Она весело щебетала с двумя молоденькими девушками, а затем вдруг, словно почувствовала мой взгляд, повернула голову на меня. Ее глаза тотчас же потемнели, а пухлые губы сжались в тонкую линию, демонстрируя презрение. Что-то пшикнув им, она развернулась и быстрым шагом направилась ко мне. Эффектная, взбалмошная, богато одетая. Она из тех, про кого говорят, высокой породы. Вероника почти как дикая рысь набросилась на меня с разбегу, схватив за руку, утащила в угол. «Как ты посмела сюда явиться?» Ее фраза окунула меня в кипяток. Мне стало больно от того, с какой силой и ненавистью она вцепилась в мою руку, расцарапав кисть практически до крови своими щепетильно ухоженными ноготками. «Что? Что происходит, Вера? Что с тобой? Ты ведь сама меня пригласила!» Негодуя от удивления, я попыталась вырвать свою руку из цепкой ненавистной хватки. «Ты меня поцарапала?» «Шваль!» Гадко плюнула она мне в ноги. «Да тебе надо лицо расцарапать и за патлы как следует потаскать. Думаешь, я не знаю? Ты дрянь. Ты мерзкая сука, Диана. Остановись. За что ты меня оскорбляешь? За это. У нее руки трясутся, когда она лезет за телефоном в сумочку. Клацнув ноготком по экрану, она буквально впечатывает мое лицо в экран телефона. Ноги подкашиваются. Вот-вот я просто осяду на пол, как поломанная кукла, потому что на экране телефона я вижу фотографию. На снимке мы с Мироном в лифте. Страстно целуемся. Боже. Это мне час назад прислали. Кошелка ты драная. Вот значит, кем ты у моего мужа работаешь. Шлюхой. Он тебя трахает на работе, а? Где еще трахает? Домой к тебе приезжает? Или ты к нему в пентхаус? Наваливаюсь на стену всем весом. Мне еще никогда не было так горько и неприятно. Я сначала краснею, потом белею до цвета муки, мечтая просто сквозь землю провалиться или хотя бы обернуть время вспять. Сейчас мне действительно становится стыдно, потому что... Наверное, потому что она говорит правду. И эти оскорбления, выплеск грязи в лицо, я заслужила. Но я не хотела. Правда, не хотела. Интрига между нами с Мироном случилась сама собой. Чувства стали такими сильными, что я попросту не смогла вовремя остановиться, хоть и пыталась. Теперь мне очень и очень стыдно. Ты была мне неприятна с самой первой нашей встречи, но я пересилила свое эго, решила пойти на уступки и наладить с тобой контакт, потому что ты моя сестра. Подарки, прогулки, посиделки. Вот значит, как ты мне отплатила. Но сейчас я окончательно убедилась в том, что мы с тобой слишком разные. А потом... Как же ты потом мне, стерва поганая, отплатила? Слова все исчезают, выветриваются из головы, а подбородок дрожит. Я не могу ни единого слова из себя выдавить. У меня кошмарнейший ступор. Ведь только сейчас я поняла всю серьезность данной ситуации, когда розовые очки треснули. Все, что было между нами с Мироном, глупая игра, веселая интрижка, а я для него всего лишь спортивный интерес в постели. Уезжай, Диана. Слышишь? Проваливай из нашей жизни. Ты поступила подло. Ты едва не увела у меня моего любимого мужчину. Каждое слово как удар хлыста. Ты для этого объявилась? Чтобы занять мое место, а? Губа не дура. Да, змеюка подколодная. Раскусила я тебя. Так вот чего ты добиваешься. Решила воспользоваться тем, что мы близнецы? Нет, прекрати, я не хотела ничего такого. Вера почти разрыдалась. Сдержалась лишь из-за того, что слезы могли испортить ее идеальный макияж. Если бы не моя беременность, ты бы все разрушила, все. Что? Я бы многое отдала, чтобы обернуть время вспять. Да, Диана, слава богу, я забеременела. Отец моего ребенка — Мирон. Так что твой план провальный. После этого Мирон обязан на мне жениться. Он сделает мне предложение на сегодняшнем банкете, а ты... Ты должна исчезнуть. Не рушь мое счастье, Диана. Прошу. У нас скоро будет малыш. А ты должна уйти так же внезапно, как и появилась. Как будто тебя и не было никогда в наших жизнях. Поняла? Вера с силой тряхнула меня за плечи, вонзая в них ногти почти как кошка. Но я боли не почувствовала. Боль внутри была. В самом сердце, которое будто исполосовали острыми ножами. Та боль душевная, она была сильнее физической. Я смотрела на нее в ступоре и не могла поверить в то, что слышу. «Вера? Беременна? А я? Я тоже жду ребенка от Мирона». «Ты слышишь? Вали отсюда, убирайся!» Она трясет меня сильнее, уже настойчиво подталкивает к выходу, потому что я почти никак не реагирую. Пытаюсь принять ее слова, ее горькую и такую болезненную правду. Две беременности, один мужчина. Если об этом узнают, разразится серьезный скандал. Решение проблемы — одна из нас должна уйти. И это будет не она. «Я тебя поняла. Я уйду, Вера». Стараюсь не дрожать так сильно, вырываясь из ее захвата, делаю шаг назад. «Не волнуйся, я вас больше не потревожу. Ты права, я лишняя». «Вот и славно. Если бы ты не была моей сестрой, то за это фото я бы тебя убила». Она резко поворачивается ко мне спиной. приподняв подол платья, как гордая победительница шагает к небольшой сцене, украшенной цветами. Дальнейшие, все самые важные события вечера, разворачиваются прямо на моих глазах за какие-то доли секунд. Теперь я вижу Мирона. Он шикарен, как никогда. В безупречно красивом черном смокинге с белой рубашкой и бабочкой, с легкой улыбкой на лице, он подходит к сцене, берет Веру за руку, и они вместе под бурные аплодисменты поднимаются на нее. Он что-то говорит в микрофон, но я и половины слов не слышу, в ушах сплошной гул, такой, как во время резкого подъема в гору. Мир вокруг меня расплывается и растягивается, закручиваясь в какую-то немыслимую карусель. На миг все затихает, когда я слышу самую главную фразу Мирона: «У нас для вас важная новость. Наша с Верой свадьба состоится через 3 недели. Вы все приглашены». Мирон поворачивается ко мне спиной, а сестра наигранно прикрывает рот ладонью, когда Мирон надевает ей на палец кольцо. Зал взрывается овациями и поздравлениями, а они ощущаются мною как залпы из танковых пушек. Так больно в душе мне еще не было никогда. «В честь нашей уже официальной помолвки я хочу сделать подарок своей невесте». Мирон протягивает что-то сестре, вкладывает в ее ладонь. «Что это?» — радостно пищит она. «Ключи от нашего дома. Стройка скоро будет завершена. Он теперь твой. Это мой свадебный подарок для тебя». Доронин обхватывает Веру за талию, притягивает к себе и целует. На глазах у сотни лиц, на глазах у меня. «Это еще не все приятные новости на сегодня. Я тоже хочу кое-что сказать», — хихикает Вера, выжидая важную паузу. «У нас с Мироном будет малыш». Они наносят мне последний удар, самое сердце. Я кладу руку на живот и испытываю ни с чем не сравнимую боль. Мое лицо буквально утопает в горьких слезах. Он меня обманывал. Просто со мной играл. Он чудовище, а я еще и беременна от него. Я, моя сестра, мы обе беременны от Мирона. Я разворачиваюсь и срываюсь на бег. Вылетаю на улицу, останавливаю такси и мечтаю лишь об одном — потерять память или просто навсегда исчезнуть, чтобы больше никогда не чувствовать такую ужасную боль. На что я только надеялась, дура. Он же использовал меня ради развлечений. Неудивительно, что потом так быстро остыл, когда получил то, что хотел. Я потерялась в своих мыслях, потерялась во времени. Плакала, брела босиком по прохладному асфальту до самого дома Мирона, потому что туфли натерли пятки. Все эти часы я просто где-то ходила и не представляла, что мне делать дальше. Одной, отвергнутой и беременной. Но в этом городе я точно не останусь. Захожу в дом Мирона, начинаю собирать вещи. На этот раз я уеду окончательно. Ничто меня не остановит. Слезы капают из глаз. Собрав сумку, я переодеваюсь в удобную одежду, направилась к выходу, бросила последний взгляд в сторону этого шикарного дома, как вдруг получила еще один укол в и без того израненное сердце. А ведь этот дом Мирон построил для Веры. Он подарил ей ключ вчерашним вечером. Интересно, что было бы сегодня? Пришел бы ко мне и сказал: «Собирай вещички, на выход, мерзавец». Чтобы не захлебнуться в слезах, я отворачиваюсь и почти срываюсь на бег. Лучше сама уйду, а он настоящий урод. Ненавижу его за то, что меня сломал и играл на моей доверчивости. Воспользовался тем, что я сирота. Решил подарить красивую жизнь, а затем вмиг все отнял и бросил в грязь. Телефон, который я сжимаю в руке, оживает, пока я, утирая слезы рукавом спортивной кофты, направляюсь к воротам. Смотрю на дисплей, вижу номер сестры. Я сбрасываю вызов, но она опять названивает, слишком настойчиво. Мне приходится ответить. Кажется, она никогда не угомонится. Я не успеваю поднести динамик к уху, как на меня выливается ведро проклятий. «Диана, ты что натворила? Мирон злой. Он рвет и мечет, как ненормальный. Он ищет тебя, на куски готов разорвать. Ты его предала. Предала. Ты еще и предательница, оказывается. Что? Уши закладывает от ее верещащего визга. Ничего не понимаю. Она пьяная, что ли? Накурилась. Силикон лопнул и в мозг попал. Я ничего не понимаю. Сука ты конченная, Диана. Не прикидывайся. А как ты это объяснишь? Телефон пиликает от входящего сообщения, но я не успеваю его открыть, потому что слышу за воротами резкий звук тормозов. Голоса. Такие злобные и страшные, что сердце падает в пятки. Самый страшный голос принадлежит ему. «Найдите мне эту дрянь!» «Живой или мертвый?» «Живой. Потому что я сам ее придушу».